Теперь это очень модное слово в России, и смысл его прост. Чужую собственность надо сделать личной, приватизировать. «Вы считаете, что это удел России?» — с усмешкой спросил Хэнк. «Да, конечно. Поэтому давайте сосредоточимся на наших интересах. Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли контролировать весь путь товара от завода до уличных торговцев. Если это вам по силам, вот вам моя рука. Вы согласны?» «Да, я согласен. Я доведу это до конца», — уверенно сказал Хэнк. Выдержки из рапорта заместителя начальника отделения ФБР в Нью-Йорке Луиса Схилиро. В настоящее время в Нью-Йорке продолжает функционировать 5 мафиозных семей. Первое. Бананно. Всего 130 членов. Босс Джозеф Массино. Его правая рука Сел Витале, советники Энтони Сперра, осужден условно, Джеймс Тортаглионе, отбывает наказание. Второе. Коломбо. Всего 120 членов. Босс Эндрю Руссо, отбывает наказание. Сегодня его замещает Джо Кокаччи, советник Винсент Аллой. Третье. Гамбино. Всего 200 членов. Босс Джон Готти в тюрьме. Заменивший отца Джон Готти-младший осужден и ожидает начала отбывания срока. Делами семьи управляет сегодня Капо Питер Готти совместно с другими Капо. Четвертое. Дженовезе. Всего от 200 до 250 членов. Босс Винсент Джиганте осужден. В тюрьме также находится заместитель крестного отца Мишел Дженорезо. Функции босса исполняет Доминик Чирилло. Пятое. Лучезе. Всего 100 членов. Босс Виктор Амьюзо. В тюрьме за решеткой и второй человек в семье Джозеф Джифиди, роль лидера исполняет Стив Криа. Нью-Йорк, Стивен Полк, расписка. Вопреки традиционным представлениям обывателей, подавляющее большинство убийств совершают не гангстеры и не наемные киллеры, и даже не уличные молодые злодеи. Большинство убийств совершает семья. Об этом говорит статистика насильственного лишения жизни по всей стране, во всем мире. Дела эти сложные по своему замыслу или примитивные, как удар молотком в висок, бывает зачастую чрезвычайно трудно раскрыть именно в силу заурядности мотивов и обстоятельств исполнения. Обычно их можно разгадать только за счет интуиции преследователя и неугасающего азарта ловца, который живет стремлением загнать преступника в силки. Первое большое убийственное дело, которое Полк расследовал, было очевидным по мотивам и неразрешимым из-за отсутствия доказательств. Муж Томас Миллер, очень серьезный ученый-физик из Массачусетского технологического института, маленький невзрачный мужичонка лет 50 в том самом опасном возрасте, когда жизненные позиции завоеваны, деньги и признание есть, а ощущение, что жизнь прожита мимо радости и наслаждений, подвигает на безумные поступки. Жена Грета Миллер, профессор акустики, поношенная кошелка с протертой до суставов серой кожей, помешанная на науке распространения звуков и борьбе за женскую независимость. Лаборантка на кафедре мужа